Глава 36. Мои мысли бушевали, я утопала в раздражении и злости, поэтому Аарон застал меня врасплох, и прежде чем я вообще поняла, что произошло, он одним движением резко развернул меня к себе, поддел пальцами подбородок и заставил поднять голову. В этот же момент наши взгляды встретились. Я не понимала, что бесновалось в глазах оборотня, но чувствовала себя так, словно он только одним взглядом выворачивал меня наизнанку, испепелял мраком серых глаз. Обстановка между нами мгновенно накалилась, и от этого казалось, что вокруг полыхали невидимые молнии, которые обжигали и пропускали по коже миллионы колких мурашек, до предела натягивая нервы. «Значит, Эмили...» Аарон еле заметно приподнял один уголок губ в оскале. Оказалось, он слышал, как меня назвал учитель, теперь знал мое настоящее имя. «О, неужели ты можешь называть девушку по имени, а не шлюхой или временной давалкой?» Я зло прищурила взгляд и попыталась отойти, но не успела сделать даже одного шага, как вторая рука Аарона обвела мою талию и жестким быстрым движением притянула вперед, так что я даже охнула против воли, прижимаясь грудью к его торсу. «Ты не имеешь права меня трогать», — гневно сказала на выдохе. Оборотень на мои слова никак не отреагировал, словно для него их не существовало. Он разорвал наш зрительный контакт и взглядом скользнул по моему лицу, отмечая каждую черту. А мне почему-то захотелось отвернуться, чтобы Аарон больше не смотрел на меня. Вот только когда я попыталась повернуть голову в бок, он лишь сильнее сжал мой подбородок и второй рукой практически болезненно прижал к себе, так что я зашипела и прогнулась в спине. «Отпусти!» Ладонями уперлась его крепкий торс, попыталась отстраниться, но эффективность была нулевая. Все равно, что попытаться оторвать от скалы, которой меня намертво припечатали. В какой-то момент его тяжелый взгляд, жадно изучая мою внешность, оказался на моих губах, и я будто на физическом уровне ощутила на них покалывающий жар, который пересушил губы и интуитивно облизала их. Аарон смотрел, как я это делала, и в этот момент его рука, обвивающая мою талию, еще сильнее напряглась, стала стальной, и грудь стала вздыматься уже не от размеренного, а от глубокого дыхания, что отдаленно казалось мне попытками удержать самоконтроль. «Кто ты такая?» Он подушечкой большого пальца провел по моей губе, жадно, будто бы с жаждой, которую Аарон внешне не выказывал, но которую я ощущала с лихвой. «Та, кто тебя ненавидит!» Дернулась от этого прикосновения, еле сдержала желание укусить Аарона за палец. «Как же я его ненавидела!» До дрожи во всем теле адского огня, сжигающего сердце. Поэтому подняла ладони и короткими ногтями впилась в руку оборотня, которой он придерживал мой подбородок. Этим оставляла на смуглой коже глубокие царапины, но Аарон будто бы не замечал боли. Совершенно не изменился в лице и все так же продолжал смотреть на меня. «Тот человек твой истинный». Голос у него спокойный, а вопрос задан холодно и сухо, но тем не менее чувствовалось в нем нечто жуткое. Страшное. Он точно имел в виду моего учителя, возможно, Аарон слышал про Корвина Эдергара. Я этого не отрицала, ведь было сложно представить того, кто, учась в магической академии, не слышал про моего учителя. Но учитывая, что Аарон назвал его просто «человек», предположила, что они раньше лично не виделись, и сейчас оборотень не знал, кому я так стремительно побежала в коридоре, хотя его отец и мой мастер были знакомы. Все эти мысли заполнили голову, но уже вскоре я отторгла их. Сейчас не до этого. Какая разница, кто с кем знаком и кто кого знал, если я оказалась черти где? Единственное, что меня должно волновать, как опять добраться к учителю. Тебя не должно волновать то, кем является мой истинный. Я зло прищурила взгляд. Почему ты в меня так вцепился? Отпусти. Мне в академию нужно возвращаться, а не с тобой тут стоять. Значит, он... Из моих слов Аарон сделал вывод, что все же Эдергар являлся моим истинным, и вновь я не поняла эмоций оборотня. Но опять в его глазах что-то мелькнуло. На этот раз это нечто усугубилось и даже на меня нагоняло жути. Но я несколько раз моргнула, отгоняя от себя это раздирающее и даже страшное чувство, которое, как посчитала, мне показалось. Я поджала губы, хотела сказать, что нет, мой истинный не Эдергар, но какой в этом смысл? Почему я должна что-то объяснять и вообще рассказывать Аарону? «Отпусти меня. Мне, да и тебе тоже нужно возвращаться в академию». Несмотря на гнев, сделала попытку поговорить с оборотнем спокойно. «Спешишь вернуться к своему истинному». В этот момент Арен убрал руку от моей талии, но уже вскоре провел ладонью по спине, так же, как это сделал мой учитель, но грубо, кажется, даже зло. С какой-то ледяной агрессией водил рукой по тем местам, которым прикасался Эдергар, этим причиняя легкую боль. «Зачем ты это делаешь?» Я дернулась, спрашивала, ведь мне было дико от действий Арена, но он не ответил. Казалось, что сам не знал ответ на этот вопрос. Но продолжал водить по спине жесткой ладонью, хотя уже вскоре скользнул ею вверх и пальцы вплел в волосы, силой сжимая их. «Кто ты? Что ранее было с твоим лицом и почему ты под другим именем училась в академии?» «Почему ты думаешь, что можешь задавать мне эти вопросы? Сам не говоришь, что ты такое, а я должна тут же рассказать все о себе?» Я стиснула зубы на его непроницаемый взгляд, отвечая раздраженным. «Отпусти меня, слышишь? Отпусти! Мне нужно вернуться в академию!» Но Арен не собирался меня отпускать. Я это ощущала и поэтому негодовала. Я шумно выдохнула и собралась со всеми своими силами. Подождала, пока его ладонь в моих волосах разожмется, и в следующее мгновение подогнула ноги, резко оттолкнулась от оборотня и, вывернувшись, пусть и с трудом, но все же ускользнула из его рук. Не раздумывая ни секунды, развернулась и побежала прочь. «Да ну его к черту! С этим оборотнем невозможно разговаривать. Сама как-нибудь вернусь в академию, главное убежать от него». Грандиозные планы и такой же грандиозный провал. Я не успела отбежать далеко, ведь уже вскоре Арен меня догнал. Сжал ладонь на моем предплечье и дернул на себя. Даже в этом порыве начала вырываться, а песок не являлся устойчивой опорой для ног. Из этого мы упали, причем Арен на песок, а я сверху на него. Завозилась и попыталась встать. Но мне удалось только сесть на Арене, коленки упираясь в песок по обе стороны от него. Встать так и не получилось, поскольку оборотень сжал ладони на моих бедрах, прижимая к себе. «Да отпусти же!» Уже закричала, ладонями упираясь в его плечи. Пытаясь подняться на ноги, поерзала на парня, из-за чего он рыкнул. «Успокойся!» «Не собираюсь я успокаивать, убери свои руки!» Продолжала ерзать, даже стала больше прилагать сил, но это длилось ровно до того момента, пока не почувствовала, как мне в попу начало упираться что-то твердое. Причем с каждым моим движением оно твердело все сильнее. Из-за этого я замерла. Прошло несколько секунд моей бурной умственной работы, и я поняла, что же это такое упиралось в меня. «Ну ты извращенец!» – произнесла на выдохе. Арен подхватил меня под бедра и перевернул, жестко уложив на песок. После этого лег сверху, раздвигая мне ноги. Одной рукой опирался в песок, а второй вплел мне в волосы и сжал пряди. Сегодня небо закрыли серые тучи, явно говорящие об ухудшении погоды и возможном скором дожде. Поэтому лучи солнца казались блеклыми, а сам день мрачным. Я слышала, как шуршали листья деревьев, гоняемые сильным ветром, и то, как этот звук сплетался с шумом бушующих волн. Но сейчас на это все не обращала внимания, ведь им всем завладел Арен. Я ощущала на себе вес тела оборотня и его мощь. Теперь, когда он был настолько близко, еще и вдыхала знакомый запах сигареты безумия. Пусть он и дурманил разум, но теперь вызывал лишь острую, сжирающую меня ненависть, с которой я смотрела на Арена, на его лицо, небольшую щетину, которая на нем смотрелась безупречно, на шрам на нижней губе и в его непроницаемые глаза, которыми он также смотрел на меня. «Никакой свадьбы, ее не будет!» Он прорычал, явно имея в виду мою свадьбу. Я хотела сказать, что пусть лучше следит за своей невестой, но уже в следующее мгновение Арен, преодолевая то небольшое расстояние, которое разделяло нас, впился в мои губы своими. Я замерла, буквально на несколько секунд растерялась, ведь это был мой первый поцелуй. Конечно, если не считать того момента, когда мы случайно коснулись губами, но, конечно, тот случай не шел ни в какое сравнение с тем, что происходило сейчас. Сознание буквально взорвало от возмущения, а еще от ощущения непривычных и против моей воли будоражащих. Таких, что пропускали по телу импульсы и обжигали губы адским огнем. Я завозилась. Уперлась ладонями в его торс и попыталась отвернуться, но Арен, все еще сжимая мои волосы в своей ладони, не дал мне этого сделать и в этот момент набросился на губы с еще большей жестокостью, жесткостью, жадностью. Казалось, ему не нравилось, что я пыталась отвернуться, не желая этого поцелуя. Из-за этого им истязал меня. И отстранился лишь для того, чтобы хриплым, уже неузнаваемым голосом сказать: «Ты не будешь со своим истинным». Как же сильно мне хотелось согласиться. Я не буду со своим истинным. Но вместо этого с сарказмом спросила: Запретишь мне?» Слова вышли прерывистыми, я так и не смогла выровнять дыхание, а буквально задыхаясь, ощущая вес тела оборотня на себе и жажду, как явно пылающую в ледяных глазах. «Убью его!» Он оскалился. Я хмыкнула. «Пусть убьет моего истинного. Пусть убьет сам себя». Я хотела сказать что-то, но не успела. Только разомкнула губы, как Аарон на них вновь набросился, мгновенно углубляя поцелуй. Делая его диким и настолько сильным, веющим необузданными собственническими нотками. Я замечала и ладонями силой сжала его рубашку, сминала ткань и держалась за нее. Ненавидела оборотня всей душой и проклинала себя за то, что туман стал покрывать сознание. А я этого остановить не могла. Против воли тонула в этих ощущениях и совершенно не могла понять, как обычный поцелуй может вызывать такую дрожь, пробивающую все тело миллиардом всполохов. Тем более он не был нежным, и это нельзя было назвать лаской, скорее сплошным безумием, сплетением кардинально противоречивого огня, его жажды и моей ненависти. Но я все равно вырывалась, упиралась руками в его торс, который он уже вскоре сжал в своих руках и прижал к песку по обе стороны от моей головы. Я ощущала его жар, тот, который напоминал целый апокалипсис. Сейчас смещающийся в одном человеке, и чувствовала, как его возбужденная плоть, скрытая тканью брюк, упиралась мне вниз живота. Поцелуй был разорван. Аарон жесткими губами спустился к скулам, а потом к шее. Черт, я толком не понимала, что именно он делал, но у меня голова начала кружиться от вспышек, пробежавших перед глазами. От того, что оборотень творил губами на моей шее, было немного больно, но в тот же момент нечто тягучее, приятное пробежалось по телу и щекочущими мурашками собралось внизу живота. О боже, я получала от этого удовольствие. Мысленно одернула себя и очень сильно обругала. «Раньше называл меня ущербной, сейчас лезешь целоваться?» Хрипло прошипела. «Ты ужасный! Лучше бы тебя никогда не выпускали из темницы и вообще не пускали к нормальным людям в одно общество! Ненавижу тебя! Ненавижу! Ненавижу!» Аарон остановился. Я все еще не видела его лица, но почувствовала, как при этих словах он сильнее ладонями сжал мои запястья, причиняя жгучую боль. Его лица не видела, но ощущала, как в этот момент в нем бушевало нечто непонятное мне, но страшное. Наверное, я бы так и не смогла понять, что творилось в голове оборотня, да и у меня не хватило времени для этого. Ведь уже в следующий момент заметила, что его тело напряглось, и черты лица начали искажаться. Он менялся. Вот-вот должен был появиться Брандт. Но мне казалось, что Аарон не желал уходить. Странно. Раньше они довольно легко менялись. Раньше. Но не теперь. Аарон сделал глубокий вдох и закрыл глаза, стиснув зубы, но черты лица все равно менялись. Буквально несколько секунд, и я уже лежала не под Аароном, а под Брандтом. У него привычно растрепанные волосы. Мне уже казалось, что даже если их пригладить, они все равно вернутся в прежний вид. Уже не представляла Брандта ни с растрепанными волосами. На нем тоже была небольшая щетина, которая на парне смотрелась ничуть не хуже, чем на Аароне. Разве что в обоих случаях мне было очень непривычно. Брандт тяжело дышал и, подняв голову, сразу посмотрел на меня беснующимся взглядом. Я поняла, что оборотень меня не узнал. Он сдвинул брови на переносицу, и в его глазах появилась тяжелая мрачность. Внезапно наклонился к моей шее, сделав вдох носом. Один, второй, третий. Вдыхал мой запах, а потом, отстранившись, посмотрел на мои волосы и лицо, встретившись со мной взглядом, и спросил. «Почему ты так выглядишь?» Узнал. Он узнал меня по запаху. Поскольку Виви скрыла не только мою магию, но и запах с энергетикой, а учитель вернул только мою внешность, я пахла так же, как и раньше. Но Брандт все равно узнал бы меня по голосу. «Слезь с меня!» Я поерзала и сама выползла из-под оборотня. Вернее, он позволил это сделать, но я понимала, что убежать мне не даст. Я села на песке в паре метров от Брандта и кинула взгляд в сторону леса. На всякий случай искала пути побега. Брандт тоже молча осмотрелся, скользнул взглядом по бушующим волнам моря, по пляжу и по густым деревьям леса. После этого опять посмотрел на меня, в особенности на лицо и волосы. Брандт все еще тяжело дышал, и в глазах виднелась бесноватость. Я чувствовала, что от него исходила звериная жажда тела и желание взять, но пока оборотень сдерживался. «Рассказывай», — сказал, посмотрев мне в глаза. Я шумно выдохнула и прикусила губу. Когда я только приехала в Дюран, поругалась с одним пятикурсником. И он ради шутки накинул на меня морок, которым и являли шрамы и другой цвет волос. Я соврала. Не стала говорить, что морок на меня набросила одна девушка, чтобы в Дюран меня просто не убили. Ведь в таком случае мне бы пришлось рассказывать всю ситуацию. А я, во-первых, не собиралась этому оборотню рассказывать что-либо о себе. Я ничего не знала о нем, и он также ничего не знал обо мне. Идеально, мне подходит. Во-вторых, я жалела свое время и понимала, что мне нужно любой ценой уговорить Бранта вернуться в академию до того, как он поменяется на Аарона. Что это был за пятикурсник? Имя и факультет. В глазах Бранта мелькнуло что-то нехорошее. Я не помню. Отрицательно покачала головой. Я его видела только один раз, больше в академии этого пятикурсника не встречала. Как он выглядел? Оборотень не успокаивался. Я не помню, и какая вообще разница? Нам в академию нужно возвращаться. Я случайно перенесла сюда себя и Аарона через портал. Как я понимаю, это край острова. Случайно перенесла. Бранд еле заметно прищурил взгляд, я чувствовала, что случай с пятикурсником он не оставил, и потом намеревался вернуться к нему. «Да», — ответила уверенно, — «тут я не врала, я не знаю, как это получилось, но мне нужно вернуться в академию. Ты знаешь, как туда можно добраться?» Я сжимала ладонями ткань юбки, стараясь скрыть свою ненависть, которая так и пылала в сердце. Разговаривала с Брантом спокойно, хоть и без намека на какую-либо приязнь к нему. Уже на это я была не способна. «Знаю», — ответил оборотень, а я с облегчением выдохнула. Правда, уже в следующий момент напряглась. «Потрахаемся и вернемся». «А? Это единственное, что я смогла сказать». «Хочу тебя». Его глаза буквально пылали, и в них все ощутимее виднелся голод. «Я уже сказала, что между нами ничего не будет», — ответила с раздражением. Уже теперь не могла его скрыть, точно так же, как и ненависть, полыхавшую у меня в глазах. «Я не позволю тебе даже прикоснуться ко мне. Мне это неприятно. Я этого не хочу. Просто прими это!» Бранд еле заметно склонил голову на бок. Опустил взгляд вниз и посмотрел на мою шею. В его глазах тут же появилось нечто нехорошее. А я не могла понять, что такое было у меня на шее, из-за чего Бранд так отреагировал. «Ты только что была под Аароном. Лежала под ним с раздвинутыми ногами», — сказал он, все еще не отрывая взгляда от моей шеи. «Ты отсосала Аарону, его член нравится больше». В грубом голосе Бранта скользнуло то, что я понять не могла, но отдаленно это напоминало ревность. Глупость. С чего он будет меня ревновать, да еще и к Аарону? Они же вдвоем являются одним оборотнем, и я понять не могла, как можно ревновать к самому себе. Но я в этом разбираться не хотела. Слова Бранта и его упоминание о том, что произошло в темнице, полоснуло по ушам, а очередное оскорбление показалось грязью, которая тут же прилипла ко мне. «Да пошел ты!» Гневно прошипела, после этого встала и быстрым шагом пошла в сторону леса. «Вот именно, пусть идет к черту. И Аарон тоже. Я пыталась разговаривать с ними нормально, сначала с одним, а потом со вторым, это бесполезно. А слыша очередные оскорбления, я меньше всего на свете хотела оправдываться или пытаться что-либо объяснить. Их мнение обо мне – это их проблемы. Я уже давно решила, что и Бранд, и Аарон для меня никто, лишь ненавистный оборотень, которого мне хотелось своими руками убить». Обоих. Я не слышала шагов Бранта, но чувствовала, что он шел за мной. И когда я дошла до леса, он развернул меня так, что я теперь была прижата спиной к толстому стволу дерева. Опираясь обеими руками в кору, по обе стороны от моего лица он наклонился ко мне и в губы, опаляя их своим дыханием, сказал: «Отсоси мне, Одри». «Ни за что», — ответила гневно и с такой же неприязнью посмотрела на Бранта. Он оскалился. Опустил одну руку и пальцы вплел в мои волосы. Жал их, больно, из-за этого простонала. Не почувствовала, как от Бранта уже сильными витками исходило то, от чего по спине скользнул холодок. Но внезапно он разжал руку. Почувствовала, как он опять сделал вдох носом и негромко, будто говоря, это самому себе произнес. «Еще девственница». Он, как и Аарон, учуял мой запах, сквозь запах Рейна, который, судя по всему, стремительно стал развеиваться. Когда мы находились в темнице, Бранд вдыхал мой запах с ненавистью, а теперь делал глубокие вдохи носом, один за другим, и уже теперь не сжимал мои волосы, а перебирал их пальцами. От этого веяло неким подобием ласки. Мужского внимания к девушке. «Моя!» Прорычал. «Не твоя», вертелось у меня в голове. Но я этого не сказала, вместо этого произнесла другие слова. «Мне нужно возвращаться в академию. Если я правильно понимаю, туда идти долго, а если до комендантского часа не вернусь в академию, меня накажут», — сказала, стараясь не обращать внимания на то, что Бранд до сих пор перебирал мои волосы. Меня это злило и раздражало, но я вновь предпринимала попытку поговорить с ним спокойно. Даже несмотря на то, что мне это давалось тяжело, так и хотелось оттолкнуть оборотня от себя. Каждый вечер после комендантского часа мою комнату проверяют. Сказали, что если я еще хотя бы раз нарушу правила и после установленного времени не буду находиться у себя, меня на 2 недели отправят в темницу. Какое-то время Бранд молчал, все продолжал касаться моих волос, в какой-то момент посмотрел на мое лицо. Было тяжело выдержать его взгляд, но я старалась и даже попыталась сделать грустное, молящее выражение лица, загнанное в угол девушки. «Хорошо, я отведу тебя в академию», — сказал он, наконец-то отпуская мои волосы. Я еле сдержала улыбку. «Получилось. Сколько туда идти?» — решила спросить. «До наступления вечера, возможно, успеем». Брант отстранился от меня, положил руки в карманы брюк, а я прикусила губу. Значит, идти не меньше 8 часов. Долго. В академии продолжим разговор. Я кивнула, хоть и не понимала, какой вообще разговор может быть между нами. Да и не будет его. Как только окажусь в академии, сразу найду учителя и вместе с ним покину Дюран. Главное, чтобы до этого времени не явился Аарон. Он знал больше, чем Брант. В первую очередь ему было известно, что уже скоро я должна была исчезнуть из академии.